Твоя машина наполняет мне вены, жгут опять, останавливает кровь. И опять улетаю я в плановые страны, но вернусь, чтоб отправиться вновь. А ну, соломы осталось немного, от шмали распухает голова. Но все-таки я вырвусь из этого кумара, мне поможет пакистанская трава. В распухшие вены от кайфа тихо падает зрачок. Хватит ли мне сил выбить эту папиросу, а потом уж задербанить косячок? А ну, брат.